спохватившись, она решила-таки снять плащ. Словно бывшая куколка покидает осточертевший кокон, юная девушка повела плечами, высвободила руки, сбросила, не складывая плащ, на соседний стул. И осталась в белых джинсах и светло-зеленом свитере с круглым воротом. Ни бижутерии, ни косметики. И тем не менее, дьявольски привлекательно. Полная грудь при общей худобе ее хозяйки просто не могла не притягивать внимания. Тенго не стоило туда пялиться. Но взгляд то и дело устремлялся, куда не следует. Все равно, что наблюдать за водоворотом. Как глаза не отводи, по-любому затягивает в центр. Принесли вино. Фукаэри отпила глоток. И, не сводя глаз с бокала, поставила его на стол. Тенго пригубил совсем капельку. Все-таки разговор предстоял серьезный. Фукаэри чуть поправила волосы, затем взяла одну прядь и медленно пропустила сквозь пальцы. Чарующий жест. Обворожительные пальцы. Каждый словно обладает своей независимой волей и способен на отдельное колдовство. «За что я люблю цифры?» — переспросил он, чтобы хоть как-то отвлечься от ее пальцев и груди. «Несмотря на целую кучу заумных теорий, главные принципы в математике очень просты. Точно так же, как вода всегда течет сверху вниз по самому короткому пути, закон цифрового потока всегда один и тот же. И если хорошенько вглядеться в этот поток, нужное решение проступает само. От тебя требуется только внимательность. Делать ничего не нужно. Просто сосредоточься и следи, как цифры бегут перед глазами. И они тебе все расскажут. Более приветливых и благодарных собеседников я, пожалуй, не встречал никогда». Какое-то время Фукаэри обдумывала услышанное, потом разомкнула губы. «Зачем книжки пишешь?» — произнесла она без единой эмоции. Тенго развернул это в предложение подлиннее. «Ты хочешь сказать, если мне так нравится математика, какого лешего напрягаться с писательством? Ковырялся бы в своих цифрах и горе не знал. Ты об этом?» Она кивнула. «Но, видишь ли, настоящая жизнь не похожа на математику. События в ней совсем не обязательно текут по кратчайшему пути. Для меня в цифрах, как бы это лучше сказать, слишком много неизменной природы. Все равно, что красивый пейзаж. Ты просто сидишь в нем, и все. Менять ничего не требуется, да это и невозможно. Но если сидеть в этом пейзаже слишком долго, кажется, будто сам становишься призрачным, бестелесным. И это пугает». Фукаэри глядела на Тенго в упор. Так заглядывают в окно опустевшего дома, приникая к стеклу и пытаясь разобрать, что внутри. «А когда пишешь», — продолжил он, — «ты при помощи слов подстраиваешь окружающие пейзажи под себя, перекраиваешь под свою собственную природу. Реконструируешь, так сказать. И благодаря этому можешь убедиться в том, что ты есть, что все-таки существуешь на этом свете. И здесь уже совсем другая работа, нежели с цифрами». «Убедиться, что ты есть», — механически повторила она. «У меня пока выходило не очень здорово», — признался Тенго. Объяснение Тенго, похоже, не очень понравилось Фукаэри, но больше она ничего не сказала, лишь поднесла к губам вино и стала беззвучно потягивать его, будто через соломинку. «В конце концов», — добавил Тенго, — «ты и сама занималась тем же. Однажды увиденное переписала своими словами и смогла убедиться, что существуешь». Замерев со стаканом в руке, Фукаэри ненадолго задумалась, но ничего не сказала. «Этот процесс ты облекла в форму, и эта форма называется произведение», — продолжал Тенго. «А если произведение нравится какому-то количеству читателей, значит, у него есть объективная ценность». Фукаэри вдруг резко покачал головой. «Форма мне до фонаря». «Форма тебе до фонаря?» — эхом повторил Тенго. «В форме нету смысла». «Но зачем было все писать, а потом посылать на конкурс?» Она вернула бокал на стол. «Это не я». Чтобы как-то успокоиться, Тенго взял стакан с водой и отпил сразу пару глотков. «То есть в конкурсе ты участвовать не собиралась?» Фукаэри кивнула. «Я ничего не посылала». «Но кто мог взять твой роман и отправить в издательство на соискание премии?» Девушка чуть поежилась, помолчала секунд 15 и, наконец, ответила. «Кто угодно». «Кто угодно», — повторил Тенго. и медленно выпустил воздух из легких. Как он и опасался, задачка так просто не решалась. Ну и дела. До сих пор Тенго не раз ходил на свидания с собственными ученицами. Точнее, с бывшими ученицами, которые уже поступили в вуз. Время от времени какая-нибудь очередная звонила и говорила, что хочет встретиться. Они встречались, о чем-то болтали, куда-то ходили. Что именно привлекало их в Тенго, сам он не понимал. Но он ходил в холостяках, а чуть повзрослевшие девушки уже не являлись его подопечными, и никаких моральных преград для таких свиданий не оставалось. Секс, как продолжение этих свиданий, у него случился лишь дважды. Дальше ни с одной не заладилось, обе исчезли без объяснений. Чего греха таить, с жизнерадостными девицами, только что поступившими в вуз, ему приходилось постоянно держаться на чеку. Все равно, что связаться с юной, еще не наигравшейся кошкой. Поначалу свежо и оттого любопытно, но уже очень скоро хочется послать все к черту.